Глава 46. Артур. «Ты серьезно?» Рита выглядит скорее удивленной, чем расстроенной. «Совершенно серьезно. Ты меня бросаешь?» Вот теперь в ее голосе звучат истеричные нотки. «Я бы не стал это так называть. Мы еще слишком мало знакомы, чтобы...» Лицо Риты меняется на глазах. Минуту назад она цвела и улыбалась, а теперь как-то резко пожухла. «Что со мной не так?» — спрашивает она срывающимся голосом. «С тобой все так. Ты красивая, веселая, умная и милая. И поэтому ты меня бросаешь?» Она сжала губы так, что они превратились в две тоненькие ниточки. «Я просто хочу быть честным». «Так будь!» — чуть ли не кричит она. «Скажи правду! В чем дело?» «Ладно, буду честным». «Почему нет?» «Я люблю другую. Пытался выбросить ее из головы. Не получилось». Рита как будто еще больше скукожилась. «Прости», — повторил я, — «это было нечестно по отношению к тебе. Но я и сам не понимал, насколько все для меня серьезно». «Если ты любишь другую, почему ты не с ней?» «Это сложно». «Только не говори мне, что какая-то девушка тебе отказала». «Не совсем отказала. Поначалу наоборот, я ей отказал. Но теперь все изменилось. Теперь она замутила с моим близким родственником, который моложе, прикольнее, легче в общении». «Она с другим», — выдал я. Мне показалось, что Рита усмехнулась с некоторым злорадством. «Значит, и тебе отказывают?» «Что я, не человек, что ли?» Попытался пошутить я, но Рита не улыбнулась. Всю оставшуюся дорогу она молчала, и я тоже не предпринимал попыток вести светскую беседу. Она держалась неплохо, с достоинством, без истерик и обвинений. «Было приятно с тобой познакомиться», — вежливо произнес я на прощание. «Не могу сказать того же», — буркнула Рита. «Лучше бы я тебя не встречала». Едва оказавшись дома, я попытался открыть пограничную дверь. Но она была снова заперта на замок. Я постучался. Сначала тихо и деликатно, потом все сильнее и громче. Тишина. Похоже, коза куда-то ускакала. Может, вообще не заходила домой, а поехала, например, к Никитосу. Сегодня ночью она была со мной. Я не знаю, заметил ли он ее отсутствие. Если да, она явно ему чего-то наплела. Иначе он бы набросился на меня с кулаками. Я своего племянника знаю. Но речь сейчас не об этом. Ночью она была со мной. Не с ним. И сейчас, возможно, мой племянник наверстывает упущенное. Эта мысль вызвала резкую боль во всем теле. Глубокую и ноющую, похожую на зубную. Когда воспален нерв и тебя плющит от острых ощущений, я весь сейчас оголенный и воспаленный нерв. Я набрал номер Евы. Длинные гудки и ноль реакции. Позвонил Никите. Абонент недоступен или находится вне зоны действия сети. Телефон выключил, чтобы не отвлекаться. Через пару минут я уже был в машине, а через полчаса у дома племянника. С домофоном была та же история, что и с телефоном. Так что я вошел в подъезд с какой-то женщиной и принялся звонить в дверь. Тишина. Я прислушивался. Старался не дышать. Я едва не просочился в замочную скважину. Я бы просочился, если бы мог. Спустившись обратно, я, наконец, догадался осмотреть парковку. Машины Никитоса здесь нет. Его, похоже, тоже. Блин, что я вообще здесь делаю? Почему мои кулаки непроизвольно сжимаются, а зубы стискиваются до боли? Я что, собираюсь вцепиться в глотку собственному племяннику? Или я планирую его отлупить? Молодец. Ага. Орел. Собрался устраивать разборки с пацаном на 15 лет младше. Силой забирать у него козу, от которой сам недавно отбрыкивался руками и ногами. Блин. Я не знаю, что делать. И я растерян и раздавлен. Меня колбасит от ревности и невозможности немедленно, сию секунду все изменить. Сделать козу своей и больше никогда никуда не отпускать. Я вернулся домой. Когда залез в шкаф за одеждой, мне на глаза попался заяц Евы. Тот самый, которого я вытащил из помойки и отнес в химчистку. Спас, как мазай. Дед Артур и зайцы. Картина маслом, блин. Меня вдруг осенило. Этот заяц может стать моим козырем. Ева точно растает, когда его увидит. Я вытащил зайца, посадил на кровать. И пока переодевался, у меня вырвалось. «Твоя коза будет моей, понял?» Я смотрел на зайца. Он лупился на меня своими стеклянными глазами. «Видели бы сейчас меня мои клиенты?» Ведущий аналитик ведет интеллектуальную беседу с плюшевым зайцем. «Зовите санитаров. Очень надо». Евы все не было. День прошел в бессмысленном ожидании. Я несколько раз пытался ломиться в пограничную дверь, сам не знаю зачем. В итоге я взял ключи от квартиры Евы и вошел из подъезда. У нее было пусто, но я увидел разбросанную одежду, ту самую, в которой Ева была на даче. В ванной на полу валялось полотенце. Похоже, она в спешке принимала душ. Нет, я не буду представлять, как это было. И так крыша убегает стремительно и неумолимо. Значит, коза приехала домой, быстренько собралась и куда-то умотала. И явно не одна. Но я буду бороться. С Никитосом, с ней, с самой судьбой. Я открою на нее охоту. Я ее поймаю. Коза моя. А пока я просто оставлю тут наживку. Посажу зайца на ее кровать и посмотрю, что из этого выйдет.